свет мелькает, зеленый, синий, красный. Я выхожу на охоту любви, и взгляд мой опасный. Девочки танцуют, мальчики танцуют, милые. Ну расскажите, друзья, где рождаются такие красивые? Сверкая огнями, мы с тобою сыграем любовь, любовь между нами. Я попала в твои сети, как глупая птичка, не понимая, что в жизни твоей я лишь только страничка. На мои ручки магнит, на мои губки магнит.